Глава 27. Семейная жизнь без сахара. Алекс. Моя секретарша совсем потеряла берега. Ведет себя так, как будто я не смышленый бутуз, а она моя нянька. Вздумала меня воспитывать и прививать полезные привычки. Правда, не сама. Это была идея моей любимой мамочки. Но я уверен, Алиса с радостью на это подписалась. Она не упустит шанса поиздеваться надо мной. Я давно выбрался из-под маминой назойливой опеки, но теперь она нашла способ ее вернуть. Чёрт меня дернул познакомить этих двух фурий. По дороге на работу я немного волновался. Нет, ну не то что волновался, просто не совсем понимал, как вести себя с Алисой после вчерашнего. В конце концов, она была у меня в гостях, познакомилась с моими родителями, как будто мы друзья или даже ближе. Но в компании я начальник, а она секретарша. И надо сохранять субординацию, а то получится не работа, а черт знает что. Насколько я ее знаю, Алиса запросто может сесть мне на шею. Хотя в последние недели она вела себя профессионально, практически безупречно, но я помню, какой она может быть язвой и врединой. В общем, я незаслуженно на нее напустился за отсутствие на рабочем месте, а оказывается, она была на примерке к балу. Бал уже завтра. Претенденток ждут испытания, подготовленные купидонами. Они об этом не знают, а я знаю. И мне вся эта затея нравится все меньше и меньше. Алиса сказала, что они все похожи на невест. Это было неожиданно, и я не смог сразу взять под контроль свои эмоции. Секретарша заметила, как я скривился. Как тут не скривиться? Не дай бог, девушки догадаются, что происходит. Мне и нашей фирме сейчас совершенно не нужен скандал. Пришлось соврать про больной зуб. Вот так скажешь неправду один раз, второй, а потом ее количество с каждым днем растет, как снежный ком. Я вышел из своего кабинета и направился на первый этаж, к выходу. Пойду в кофейню. Раз собственная секретарша отказывает мне в кофе, придется добывать его на стороне. В холле я заметил знакомую фигурку. Тонкая талия, пышная юбка, длинная коса. Василиса. Вид растерянный, смотрит на экран телефона. «Привет», — произнес я в два шага, оказавшись рядом с ней. Она подняла глаза, увидела меня, и ее лицо озарилось радостной улыбкой. Хоть одно светлое пятно в сегодняшний тухлый день. «Здравствуйте», — пропела она своим нежным голоском. «Как дела?» «Все хорошо. У нас была примерка. Мы с девочками договорились тут встретиться, но, оказывается, они уже ушли». «Ну и прекрасно. Не хочешь выпить кофе? Тут есть вполне приличная кофейня». Я видел, что она заколебалась, и усилил напор. «Это ненадолго. Просто посидим, поболтаем. Девочки же все равно ушли». «Ну, хорошо», — согласилась она. И мы направились в кофейню. Поначалу Василиса смущалась, все больше молчала и упорно не хотела обращаться ко мне на «ты». Но постепенно оттаяла, стала не только улыбаться, но и смеяться моим шуткам. Надо сказать, шутки были дурацкие. Ничего по-настоящему остроумного в голову, как назло, не приходило. Я вообще не знала, о чем с ней говорить. Завел речь о горных лыжах, которые обожаю. Спросил, катается ли она. «Я пробовала пару раз. Но у меня не очень получается», — ответила Василиса. «Все время падаю, да и ботинки такие тяжелые. «Ну, научиться не так уж сложно. Я уже представлял, как мы вместе катаемся по живописным заснеженным трассам». «Да, наверное», — кивнула Василиса. «Но на коньках ты наверняка катаешься. В детстве все ходили на каток». «Каталась еще в школе, но с тех пор не пробовала». «А как насчет подводных погружений в Красном море? Там такие виды». «О, нет, погружаться я боюсь и плавать не умею». «Да, похоже, я выбрал неправильную тему. Если я люблю экстремальные виды спорта, это не значит, что их должна любить хрупкая милая девушка. Попробуем перевести разговор на учебу». «Скоро 1 сентября», — улыбнулась Василиса. «Последний курс». «О, помню свой последний курс. Ну и куролесили мы тогда. Не знаю, как я вообще диплом получил. Клубы, тусовки. Ходишь по клубам? Была пару раз с девочками, но мне не понравилось. Так, похоже, я опять свернул не туда. Оказывается, я не умею общаться с хорошими и правильными девушками. Но все же наш разговор наладился, когда Василиса взяла инициативу в свои руки и стала задавать вопросы мне. Она с таким искренним интересом расспрашивала о работе, о детстве, о семье и увлечениях, что я разошелся не на шутку. Вещал, разглагольствовал, нёс бред и нагло приукрашивал события своей скучной жизни. В общем, разливался соловьём. Василиса оказалась прекрасной слушательницей. Смотрела мне в глаза, кивала в нужных местах. Задавала наводящие вопросы. А потом я проводил ее до такси. Настоял на том, чтобы заплатить таксисту. Чуть ли не помахал ручкой на прощание. Чувствовал, что на моих губах застыла дурацкая улыбка, но ничего не мог с этим поделать. Вернулся к себе, а там Алиса щелкает пальцами по клавишам, смотрит сосредоточенно и хмуро. Работает она, видите ли. На волне хорошего настроения я улыбнулся ей и даже попытался пошутить, но она не засмеялась, а посмотрела на меня с сожалением, как на умственно отсталого младенца. А Василиса этой шутки смеялась. Но, если подумать, она совершенно убогая и не смешная. «Хотите чаю?» — съязвила она. Я кофе напился. «А вы хитрый». «Пожалуешься маме?» «Подумаю над этим». И снова застучала по клавишам. «Ну что за зараза эта моя секретарша? Зато с ней не надо притворяться прекрасным принцем. И можно не стеснять себя в словах и в проявлении эмоций». Вечером я решил наведаться к Макару домой. Согласен, это странное решение. Вообще меня калачом не заманишь в гости к семейным. Но он меня сегодня по-настоящему встревожил. Никогда не видел его таким убитым. Я, конечно, не собираюсь лезть в его жизнь и что-то там налаживать. Честно говоря, я и сам не знаю, зачем к нему еду. Наверное, мне хочется убедиться, что на самом деле у него дома все не так уж плохо, он преувеличивает. По дороге я заскочил в уже знакомый магазин игрушек. Выбрал для Даши шикарный набор детской посуды из 100 с чем-то предметов. Я помню, как ей нравится устраивать притворные чаепития. Паше достанется вертолет. Кажется, он в восторге от всего, у чего есть колеса, а у этой игрушки еще и винт имеется. Позвонил я уже тогда, когда уселся в машину. Сказал, что случайно оказался в их краях и сейчас заеду. Макар удивился, но возражать не стал. Так что через 20 минут на меня, как и в прошлый раз, напали двое малолетних хулиганов. Интересно, они меня помнят? Даша, кажется, да. Она вполне осмысленно произнесла «Привет» и поблагодарила за сервиз. Паша сразу принялся потрошить упаковку с вертолетом и сказал спасибо только после напоминания Светы. На первый взгляд жена Макара выглядела так же, как раньше, милая, приветливая, с любовью смотрит на детей, терпеливо помогает им разобраться с упаковкой, объясняет, что к чему в новых игрушках, радуется вместе с ними. Но я заметил, что на Макара она почти не смотрит, так же, как и он на нее. И друг с другом они не разговаривают, оба обращаются ко мне. Значит, сегодня я тут что-то вроде буфера? Ладно, если бы еще от этого был какой-то толк. Ужин прошел нормально. Напряжение между моим другом и его женой было почти незаметно. Похоже, они стараются скрыть свои проблемы. Света точно старается. Она же не знает, что Макар уже мне пожаловался. Что же он такого натворил, что она на него ополчилась? Или дело не в нем, а в каких-то ее загонах? Я, конечно, знаю, что семейная жизнь — это не сплошной мёд и сахар, бывают проблемы, недоразумения, ссоры. Но раньше мне не приходило в голову, что если я женюсь, мне тоже придется через все это проходить. Что-то это меня не вдохновляет. После ужина я отправился в уже знакомую детскую беседку. Надеялся, что меня снова напоят чаем и уложат спать. Но у Даши были другие планы. Она заставила меня встать на четвереньки и изображать коня. Или осла. Не знаю точно, кого она во мне видела, но я ощущал себя длинноухим вьючным животным. Женщины, ждешь от них покоя и уюта, а они забираются тебе на шею и заставляют скакать, как сивка-бурка. Когда мне дали свободу, я поднялся с колен и отправился на поиски Макара и случайно увидел то, чего мне видеть совсем не хотелось — семейную ссору. Света выговаривала что-то своему мужу раздраженным, очень неприятным голосом. Он отвечал ей таким же сварливым тоном. Они оба выглядели и звучали отвратительно. Они меня не видели, и я бросился прочь, не желая наблюдать неприглядную сторону семейной жизни. Добрёл до машины, собрался уже сесть в нее, но потом решил, что надо все же попрощаться. Тут на горизонте показался Макар, злой как черт. Открыл дверь, плюхнулся на переднее сиденье и произнес: «Поехали». Мы завалились в клуб. Макар напился и подцепил какую-то блондинку. Я, как последний идиот, пытался их растащить. Но мой нетрезвый друг упорно усаживал девушку к себе на колени. В конце концов, я плюнул на все и уехал. Мне было мерзко и противно. Как будто Макар собирался изменить не Свете, а мне. Он только что уничтожил мою мечту о счастливой семейной жизни.